у вас заболел?» «Сын», — ответил Иван Мартынович, — «шестилетний сын. По лицу пятна пошли, температура под 40. Мы градусник у соседа брали, чтобы измерить. Горит весь мальчонка». «А живете где?» — Дронов назвал улицу. «Ого!» — воскликнул Водорезов. «А чего же врача поближе не нашли? Ведь к вам в одну лишь сторону 40 минут ходьбы». «Да это еще такому длинноногому, как на Дону говорится, вроде меня». «Ну да ладно. Раз вы бывший ученик Александра Сергеевича, чего не сделаешь для друга? Он сколько с вас брал за час, когда в институт готовил?» «Ни копейки», — в недоумении покачал головой Дронов. «А что?» «Ну вот», — проворчал Водорезов. «А мы, врачи, берем». Не приглашая Дронова в комнаты, он вышел, быстро оделся и возвратился с небольшим кожаным чемоданчиком, в котором позвякивали медицинские принадлежности. Потом они шли по обезлюдевшей в этот вечерний час все той же Кавказской улице, и доктор ворчал себе под нос. 40 минут туда, 40 обратно, плюс осмотр больного. Словом, до наступления комендантского часа, слава богу, управимся, и в комендатуру я не попаду». Он вдруг остановился и, тяжело дыша, сказал: «А чего, собственно говоря, вы туда забрались-то, на эту дальнюю железнодорожную окраину? На ней свет клином сошелся, что ли? Вы же здесь под бугром по барочному спуску раньше квартировали. От армии мне освобождение дали, если на железнодорожный узел на кукушку работать пойду. А потом пришли немцы. Вот и весь сказ», — угрюмо объяснил Дронов. «Хм», — вырвалось у доктора неопределенное восклицание, и, стараясь попадать в ногу, он неожиданно спросил: «Вероятно, вы помните, что на том же самом дне рождения у Александра Сергеевича Якушева был его бывший студент, ставший, как и вы, инженером?» «Это кто? Зубков, что ли?» «Да, Михаил Николаевич Зубков». «Помню, само собой. Так что же?» «А то, что за голову этого самого Зубкова, оказавшегося подпольщиком, немецкий комендант 10 000 рейхсмарок сулит. Сам листовку читал. А вы, Ваня, за бабий подол держитесь». «Так ведь подол-то какой!» — ухмыльнулся Дронов. «Моя липа для меня получше любой Афродиты будет». Дронову стало смешно и сразу как-то полегчало на душе. «Вот бы узнал старик Водорезов, что я тоже подпольщик, вот бы ахнул». Но вместо этого он сбивчиво стал оправдываться. «Я, право слово, не виноват. Меня фашисты в такие шоры взяли, шагу лишнего не шагнешь». Водорезов поднял воротник старенького демисезонного пальто и углубился в молчание. Так они и дошли до дома, где квартировала семья Дроновых. Спустившись в полуподвал и чуть не стукнувшись при этом о притолоку, высокий, костистый Александр Григорьевич едва не чертыхнулся, но, попав в полосу яркого света, увидел встревоженную, заплаканную липу, ее синие, покоряющие глаза и, улыбнувшись, скорее не ей самой, а ее красоте, смущенно покашлял. «Извините, хозяюшка, где у вас тут раздеться? Давайте ваше пальто», — грудным голосом угодливо сказала липа и смущенно поправила воротничок вышитой кофточки. Водорезов с ее помощью сполоснул руки и направился во вторую комнату этой тесной, неуютной квартиры, где на скрипучей железной кровати в жару метался шестилетний Жорка. «Ну, здравствуй, Георгий Победоносец», — пробасил доктор, потирая сильные жилистые ладони. «Что же ты так оплошал, дружище?» Простуженный трубный голос Водорезова громко разносился в двухкомнатной квартире Дроновых. Так и казалось, что ему было тесно под сырыми потолками. «Подайте-ка чемоданчик, Дронов», — командовал Александр Григорьевич. «А вы, хозяюшка, полотенце чистое. А теперь оставьте нас одних с Георгием Победоносцем. Когда потребуетесь, позову». Через несколько минут он вышел из комнаты, уложил в чемоданчик свои медицинские принадлежности и, словно испытывая терпение родителей, долго и хмуро молчал. «Вот что», — сказал он наконец, — «у вас есть возможность хотя бы на время поместить сына в сухом и более теплом помещении? Никакого воспаления легких у него нет, но подвальное помещение может до всего довести». Иван Мартынович и липа подавленно переглянулись. «Право, не знаю», — сказала женщина. «К родителям только». «А кто ваши родители, если не секрет?» — кашлянул Водорезов. «Батюшка мой священник, отец Дионисий, если вы знаете», — произнесла липа. «Ах, это тот, который отказался служить при немцах и читать проповедь во славу Гитлера?» — трубным голосом спросил врач. «Тот самый батюшка, что публично сложил с себя сан в церкви и предал анафеме Гитлера? Здорово же он по физиономии нынешним городским властям-то смазал. Учитесь, Дронов, как надо поступать истинно русскому человеку в тяжкие времена оккупации». И он метнул неодобрительный взгляд в сторону Ивана Мартыновича. «Это, разумеется, значительно большего мужества требует, нежели на вашей кукушке вагоны с фашистскими боеприпасами по велению коменданта станции с места на место перетаскивать. Ну а теперь рецепты и наставления вы все от меня получили, так что позволю отвесить вам низкий поклон и удалиться». «Нет, подождите», — вдруг заволновался Дронов и, отлучившись в соседнюю комнату, вернулся оттуда с 20 оккупационными марками, зажатыми в руке. «А это еще что такое?» — гортанным голосом спросил Водорезов и вскинул голову с коротким ежиком волос. «Это вот гонорар», — пробормотал Иван Мартынович, не очень уверенно выговаривая слово, которым ему почти никогда не приходилось пользоваться в обиходе. «За визит, Александр Григорьевич». «А ну дайте-ка», — сказал Водорезов и, взяв предельно легкие латунные монеты у Дронова, подбросил их на свои ладони. «Хм, последние?» — спросил он. Дронов молча кивнул. «Возьмите назад!» — строго и даже с каким-то недоброжелательством сказал врач. «Я за немецкие марки и пфеннинги труд свой не продаю. Вот возвратятся наши, тогда и расплатитесь». И ушел. Хозяин верхнего этажа, Петр Селиверстович, которого за пристрастие к спиртному даже в черные дни оккупации на железнодорожной окраине именовали по-прежнему не иначе, как «Гром Победы, раздавайся», несмотря на то, что давно он уже этой песни не пел, согласился договориться со знакомым Драгилем, чтобы тот за малую цену переправил больного Жорку к родителям Липы. Перед тем, как тронуться с их двора по дводе, он отозвал Дронова в сторону и тихо спросил. «Слушай чуток сюда, Иван Мартынович, а ты не знаешь, как бы мне подпольщиков нащупать, а? Ох и послужил бы я им! Ярость, понимаешь, у меня в грудях какая накопилась! Что делают изверги? В нашей железнодорожной больнице 4 докторов расстреляли за то, что те раненых красноармейцев укрывали. Вот тебе крест, что так! Хочешь, могу по фамилиям тебе этих врачей перечесть? А на Баклановской улице дети вдруг стали пропадать. Одно дитё за другим, а потом какой-то дом сгорел, и кости в подвале обнаружили. Так слух прошел, что это кости тех самых детей, стало быть, над которыми фашисты медицинские опыты всякие ставили. Слышь, Ваня, так, может, ты мне дашь адресок, чтобы с подпольщиками теми повстречаться?» Иван Мартынович подозрительно посмотрел на щуплого своего соседа по жилью и неохотно буркнул. «Не знаю я никаких подпольщиков. Не знаю». «Знамо дело, что не знаешь», — проворчал Гром Победы, раздавайся. «Да и где ж тебе знать, ежели сам около немцев кормишься?» «Но ты поосторожнее», — гневно сверкнул глазами Дронов, но тотчас погасил в них огонь. «Бог с тобой, время нас рассудит». Липа уселась на телегу, держа на руках завернутого в одеяло сына. Возница чмокнул губами, и кобыленка с отвислыми от постоянного недоедания боками неохотно двинулась со двора в гору. Скрипели плохо подмазанные колеса, всхлипывала и что-то причитала Липа, и время от времени стареньким цветастым платком утирала с лица слезы. Чтобы попасть к тестю и теще, им надо было преодолеть путь через весь город. Отыскивая кратчайшую дорогу, возница петлял по улицам и переулкам, но, несмотря на все его старания, больному Жорке пришлось мучиться в пути не меньше часа. Все это время Дронов угрюмо шагал за телегой, пока они не въехали в почему-то распахнутые ворота поповского дворика. И Дронов стал свидетелем картины, от которой, если бы не мрачные обстоятельства их вторжения, неминуемо пришел бы в самое веселое настроение. Невзирая на пронизывающий холод, зело пьяный, распатланный отец Дионисий в исподнем белье, то и дело промахиваясь, рубил на колоде дрова. Перед ним стояли 12 чурок, и, замахиваясь топором, крякая при каждом ударе и сопровождая свои действия отборным матом, он выкрикивал: «Это тебе от меня, апостол Петр! Это тебе, апостол Павел! А это тебе самому, боженька!» Не выразив никакого удивления, он отложил в сторону топор, откинул назад гриву седых волос и громогласно закричал: «Ах, зятюшка! Прибылис! Любимый зятюшка! И даже со всем своим семейством изволились! Ну что ж, заходите в мою обитель, гостями будете. Молитву читать не заставлю, а водочки! Водочки поднесу, потому как и мне перепадет». «А вы чего же не в церкви, Дионисий Григорьевич?» — притворился ничего не знающим Дронов. «По всем статьям сейчас вечерняя служба идет. А вы Вместо того, чтобы ею править, дрова рубите, да еще и всех святых чуть ли не матом погоняете. Осерчает ведь Господь, ежели узнает». Отец Дионисий рукавом утер проступивший на лице пот и босовито расхохотался. «А нечего мне там делать теперь, зятек, отлучили меня от храма Божьего и в соответствии с сана лишили. А знаете за что? За то, что молебен за великого фюрера Гитлера читать отказался. Вот и отлучение получил». В его горькой возбужденной веселости сквозило отчаяние. «Я не то чтобы, зятюшка, против Христа пошел. Я сердцем своим данного супостата Гитлера не приемлю. Это ты вот на железной дороге притулился и у немцев кормишься. А я так нет. Я даже в неволе несу тяжкий крест сына земли Донской и целовать фашистов ниже спины не собираюсь». «Мы все его несем», — сухо откликнулся на эту обличительную речь Дронов и подумал о том, что лишь два человека, сосед по квартире и тесть, отлученный от церкви, прокляли его лишь за то, что им померещилось, будто он прислуживает оккупантам. «Какие они оба хорошие!» — усмехнувшись, вздохнул Иван Мартынович. «И тесть, который часто казался ему чужаком, и разухабистый сосед по квартире. Значит, живет в них обоих истинно казачий дух». Мысли Дронова были прерваны разгневанным голосом Липы, которая, сойдя с подводы с закутанным в одеяло Георгием на руках, шагнула к отцу Дионисию. «Да как ты смеешь, отец, говорить так о Ване? Да если бы ты все знал!» «Липа, Липочка, что ты?» — крикнул Дронов, опасаясь, что она, охваченная гневом, скажет что-нибудь лишнее. И она это мгновение оценила, остановилась. «Хорошо, я не буду», — извиняющимся голосом пообещала она. В теплых двух комнатах, где обитал священник и его супруга, почти тотчас же нашлось место для заболевшего внука, и закипел самовар. «Я сейчас ужин приготовлю», — сказала попадья, — «а вы пока укладывайте мальчика. Для него даже немного меда найдется. Поднимем на ноги богатыря». Оставив Жорку и Липу у тещи и тестя, Дронов возвратился домой незадолго до наступления комендантского часа, когда вся железнодорожная окраина была уже охвачена плотными сумерками рано подступившей осенней ночи. Озябшими руками он долго открывал навесной замок гирьку. Никогда еще сырая квартира с подслеповатыми окнами не казалась ему такой безнадежно угрюмой. В растерянности Иван Мартынович провел рукой по шершавой, с утра непобритой щеке. За окном бесновался ветер, бил в стекла холодными каплями дождя. Дронов наколол тонких щепок, запалил железную печурку, от которой быстро стала согреваться комната. Не успели желтые языки пламени разбушеваться за тонкой заслонкой, в дверь постучали. Вошел, гром победы раздавайся, хмуро моргая опухшими глазами, проговорил. «Так вот что, сосед, произошло. Тут какой-то к тебе тип приходил. Интересовался, когда ты появишься. Сам из себя плотный такой, лет под 50. Просил передать, что возвернется утром, и чтобы ты его, стало быть, дождался». «Спасибо». Снова присаживаясь у печки на корточке, буркнул Дронов, не поднимая головы, и по насупленному его виду сосед понял, что тот на него обиделся. Потоптавшись, пробормотал. «Ты, это, того, Ванюша, словом, не гневайся. Все мы теперь как в потемках живем. Вот и я тебе давеча ерунду какую-то спорол. А может, вовсе и не я, а водка во мне сидящая». «Да я и не обижаюсь», — равнодушно отозвался Дронов, сапожным ножом раскалывая очередную щепку. Сосед потоптался у двери и, вздохнув, спросил. «Ну а с ребятенком-то твоим как? Кажется, все в порядке. Вовремя за его хворь спохватились», — потеплевшим голосом откликнулся Дронов. «Да вы садитесь, в ногах правды нет». «А где она в наше время есть?» «Спасибо за приглашение», — откликнулся сосед. «Но я к тебе, Иван Мартынович, по обстоятельствам и только на минуточку заскочил. Кроме первого, еще и второй человек заходил». Сапожный нож застыл в огромном кулаке Дронова. Из-под нависшей на лоб смолисто-черной пряди волос он удивленно посмотрел на соседа. «Еще один человек?» «Что за человек?» «Не знаю», — пожал плечами сосед. «Неприметный такой, супротив тебя хлипкий, с небольшими усиками, в ветхом плащишке». «Странно», — задумался Дронов. «А ведь я не знаю ни одного человека с усиками». «Да ты не напрягай память, Иван Мартынович. Он спросил, когда ты в смену уходишь, и пообещал с собственной персоной еще раз в 6 утра объявиться». «Спасибо», — поблагодарил Дронов и протянул озябшие руки к раскрытому поддувалу. Замкнув дверь за соседом и, обогревшись кипятком без заварки, Дронов забрался под стеганое одеяло и, как убитый, заснул. Ранним утром, когда запоздалый рассвет еще нерешительно вползал в комнату, Дронов был разбужен отчаянным стуком в дверь. Нащупав тапочки и наспех накинув на себя осеннее пальто, в одном из подним отворил он дверь и удивленно попятился. На пороге стоял человек в неброском грубом брезентовом плаще с откинутым назад капюшоном, какие носят рыбаки и охотники, с крикливыми усиками над верхней губой. Иван Мартынович, никогда не жаловавшийся на плохую зрительную память, с трудом опознал его.